Возврат к многобожию. Учение пророка, провозглашающее единого Бога, очень быстро, буквально в считанные годы, превратилось в языческое многобожие. Сподвижники Заратуштры до встречи с ним были язычниками, и, совершенно искренне приняв учение, не смогли до конца избавиться от представлений, которыми их сознание было напитано с детства. Они восприняли заветы, но не могли изменить образ мышления. Бессмертные святые в текстах Авесты, сложившихся после Гат, уже не аллегории благих качеств единого бога Ахура Мазды, а божества мужского и женского пола, добрые покровители человека и священных стихий. Сам Ахура Мазда именуется Язатом, достойным почитания. Именно этим словом будут названы старые индоиранские боги, когда восстановится их культ, и они войдут в зороастрийский пантеон, как созданные Ахура Маздой. Воспевается Хаума, бог, растение и напиток, то, что Заратуштра напрочь отвергал как омерзительное зелье. Однако представление об Ахура Мазде как о высшем божестве, идея об участии человека в мировой борьбе добра со злом и о посмертном воздаянии за грехи, все это сохраняется. Божества по-прежнему не имеют телесных воплощений и не изображаются. Быстро увеличивается легион девов, прежде всего за счет олицетворения различных бедствий, представления о ритуальной нечистоте людских пороков. Засуха – дев апауша, трупная скверна – дев насу, лень – бушьяста и тому подобное. Образы девов, в отличие от ахуров и язатов, почти всегда имеют телесное воплощение и зримо представимы. Апауша – черный конь, насу – трупная муха, бушьяста – длиннорукая женщина. К девовскому воинству причислялись также хравстра – насекомые, земноводные, присмыкающиеся и некоторые вредные млекопитающие, например, волк, порождение Ахримана. Паирика – особый класс женских девовских существ. Кавии и карапаны, правители и жрецы иноверческих религий, враждебные зороастризму. И даже обыкновенные люди, виновные в наиболее мерзостных по зороастрийским представлениям неискупаемых грехах. Прежде всего, осквернители священных стихий, огня и земли, то есть те, кто сжигает или закапывает трупы.